Псалом 25. Псалом Давида. «Рассуди, Господи, тяжбу мою. Я живу непорочно. У Господа я защиты ищу, и я не пошатнусь. Испытай меня, Господи, и проверь, переплавь, очисти нутро и сердце мое. Твоя доброта перед глазами у меня, в своей жизни храню я верность тебе. С людьми лживыми вместе не сяду, с лицемерами не пойду, ненавижу сборище злодеев и с нечестивыми сидеть не буду. В знак невинности омою руки мои и обойду твой жертвенник, Господи, громко буду провозглашать хвалу, возвещать о чудных делах твоих. Господи, люблю я дом, где ты обитаешь, место, где живет слава твоя. Не погуби меня вместе с грешными, с теми, кто пролил чужую кровь, с теми, чья рука творит преступление и берет взятку за взяткой. Я живу непорочно, так спаси меня и помилуй. На ровную дорогу стали ноги мои, в собрании благословляю Господа».